Так, а почему я об этом ничего не знаю? Этот вопрос тоже не по адресу. Не уходи никуда, я сейчас вернусь, и она направилась на выход из ангара. Вы, молодой человек, ей понравились, с ней давно никто так не разговаривал, сказал умник, который находился рядом и внимательно слушал наш разговор. Что-то я не понял, кто она такая? Как кто? Она, наш начальник. А я думал, Шарил здесь главный. Шарил возглавляет безопасность, а руководит всем здесь она. Вот оно как. Показывай, что за трофей ты добыл, пока она не вернулась. Так вон мохнатый лежит. Я про его оружие. Пришлось забраться в кабину, чтобы достать оружие. Ты смотри, практически как новое. Что значит «как новое»? Анализ металла показывает, что оружию несколько тысяч лет. Сколько? Что, не похоже? Да за столько лет и в местном климате оно уже давно должно сгнить. Тем не менее, это так. Вы, наверное, что-то перепутали. Ничего мы не путали. Давай чип. Получишь премию, везунчик. Протянул ему чип и сразу получил перевод кредов. Хотя он внимательно рассматривал оружие и ничего не делал. Это меня немного удивило. Хотя я и слышал о чипах, вшиваемых под кожу. После чего он подошел и осмотрел мохнатого. Он тебе не нужен. Он нет, а оружие заберу. Еще один коллекционер, проворчал он, после чем-то невидимым перерезал ремешки на мохнатом и потащил его за лапу на выход из ангара. Ой, чуть не забыл. Где-то среди вас должны быть два младших научных сотрудника. Боюсь, ты снова что-то перепутал. Здесь все космодесантники теперь. Не все, ответили из салона бронетранспортера, и оттуда выбрались двое. Я старший научный сотрудник Валой, представился этот в сером комбинезоне. Вы двое, берете мохнатого и следуйте за мной. Эти двое безропотно выполнили приказ, после чего я понял, что умников здесь процветает некое подобие дедовщины. Хотел спросить, зачем им понадобилось наглядное пособие в виде мохнатого, но быстро передумал. От Кары никаких указаний на этот счет не поступало. К тому же он поступил некрасиво, бросив меня здесь под амбразуру. Если этот мохнатый нужен ему, пускай сам возвращает его от умников. Хотя, судя по пси этого в сером комбинезоне, просто так он мохнатого точно не вернет. «И чего вы здесь торчите?» — спросил кто-то сзади. Обернувшись, обнаружил двоих из кабины второго грузовика. «А что нам делать?» «Решили дождаться, когда она вернется. «Да мы бы свалили, но не знаем куда. Идите за нами». Захватив рюкзак и холодное оружие мохнатого, пошел за ними, а за мной пошли все, кто находился в бронетранспортере. Мы вышли из ангара через другой выход и направились в сторону внешней ограды. «Блес, ты ведь техник?» Спросил один из двоих, что находились в кабине второго грузовика. «Да я теперь и сам не знаю, кто я по специальности», — честно ответил ему. «На флоте кем служил?» «Техником». «Это хорошо, а то, что можешь управлять бронетранспортером и транспортными дроидами, тебе будет плюсом. Таких универсалов здесь мало, и их берегут. Меня вообще не должно здесь быть. Я видел, тебя Шарил забрал. Поверь, здесь служба лучше, чем там, в основной колонии». «Чем лучше?» «У нас здесь вылазок немного. Сидим тихо. Никого не трогаем. Хотя мохнатые постоянно к нам лезут. А у других? Они заготовками леса занимаются, а мохнатым это очень не нравится. Вон, видишь здание?» «Вижу. Там будешь служить. Иди туда. Варгал там старший. А остальные?» Поинтересовался кто-то сзади. «Сегодня переночуете вон в той казарме, а завтра вас распределят разным по участкам». «Почему завтра?» «Потому что сегодня все устали и не до вас». Остальные продолжили расспрашивать этих двоих. Я же отделился от всех и направился к указанному зданию. Шел и думал, чего не хватает. Вскоре понял — дождя. Он оказался не бесконечным. Хотя небо по-прежнему хмурилось темно-серым цветом, даже несмотря на то, что сейчас на планете середина дня, местного светила не было видно из-за туч. Уже подошел к зданию, когда небо прояснилось. С планеты начал взлет большой десантный корабль, доставивший нас на планету. Рокот его работающих на пределе двигателей разносился далеко по округе. Вместе с кораблем улетали мои ближайшие планы. Впрочем, я отдавал себе отчет, что эти планы сложно реализуемы. Остановился и проводил корабль взглядом, пока тот не скрылся за пеленой облачности. Зря капитан наговаривал на пилота корабля, она была первоклассным пилотом и уверенно поднимала многотонный корабль на орбиту планеты, несмотря на небольшие повреждения корабля. При этом бунтовало мое пси. С чем это связано, я не понимал, валился с ног от усталости. Единственным желанием было дойти до койки и завалиться спать. Вот только на вызовы никто не отзывался. Минут 10 непрерывно вызывал, но никто так и не ответил. Да померли они там все, что ли? Уже собрался возвращаться обратно, но решил толкнуть дверь, и она открылась. А табличку сложно повесить, что не заперто. Спросил у местных и зашел внутрь, собираясь высказать все, что я думаю о местных техниках. Вот только внутри никого не оказалось, и высказать свою претензию было некому. Большое помещение оказалось практически пустым. Только у одной из стен стоял полуразобранный ходячий танк. Никого из разумных в помещении не оказалось. «И где все?» Спросил в пустоту. Впрочем, почти сразу заметил в дальней стене дверь и направился туда. Она оказалась закрытой. Впрочем, местный скин запросил у меня сертификат техника и, получив его, сразу открыл дверь. За дверью оказалась техническая мастерская, весьма большая. Вот только никого из техников и здесь нет. Что за бардак здесь творится? Где все? Спросил сам у себя. На мои запросы о местонахождении местных скин включал тупого и отвечал, что вопрос им не понять. В следующее помещение вела еще одна дверь. За дверью оказалось еще одно небольшое помещение, служившее местным кухней. В ней также никого не обнаружилось. Сбоку обнаружил еще дверь. Думал, там запасной выход, но оказалась небольшая спальня. Пускай ходят, где хотят, а я нашел, что искал, закинув рюкзак на верхнюю койку и сняв скафандр, завалился спать на нижнюю, предварительно отключив нейросеть. «Хватит дрыхнуть!» Услышал я и открыл глаза. На соседней койке сидел разумный и с интересом рассматривал меня. Совсем невысокого роста, коренаст и широк в плечах. Густые черные брови. Скорее всего, выходец с планеты с повышенной гравитацией, решил для себя. «Ну и здоров ты спать», — продолжил он. «Я тебя будил, а тебе хоть бы что», — только повернулся на другой бок и продолжил спать. Двое суток без сна по общему времени, плюс посадка выдалась тяжелой. «Понимаю. Ваши тоже все дрыхнут. Давай знакомиться, что ли? Я Варгал, старший техник здесь. А я Блес. Сам не знаю, кто я здесь. Слышал про тебя. Говорят, что ты самый главный везунчик на втором флоте.